Рус легко и быстро сошелся с другими корабельными котами. Он мог запросто гонять по причалу теннисный мячик с Джокером, черным зеленоглазым красавцем соседнего сторожевика, неуемным весельчаком и пройдохой. Мог часами валяться на солнышке в компании толстого Тома, черепахового мечтателя и сибарита с большого десантного корабля. Но больше всего Рус подружился со скромным, милым крошиком, серым котиком с короткими лапками. Жил крошек в домике береговых электриков, который стоял напротив стоянки крейсера. Друзья игрались крошковыми игрушками, вместе осваивали неизведанные дали причальной горы и спали в огромных ветвях причального ореха, намаявшись сзади. Единственный, с кем Русик не нашел общего языка, это был тварь. Тварь, здоровенный полосатый котяра, грязно-зеленого цвета с драными ушами, жил на территории военной мастерской. Тварь был наглый, агрессивный задира, который не терпел чужих котов и был напрочь лишен чувства прекрасного. Завидуя чистой кошачьей дружбе, тварь периодически караулил Руса на причале и обижал маленького крошика, когда Рус был на корабле. Малыш крошек не мог дать сдачи, потому что у него были маленькие лапки, и еще он не мог из-за этого быстро бегать. Тварь знал бесчисленное количество подлых финтов и успешно применял их в драках. Русу не хватало опыта и мешало внутреннее благородство. Он искренне считал, что таким тварь стал исключительно под влиянием неблагоприятных жизненных обстоятельств. И его еще можно спасти для общества. Крошек альтруизма друга не разделял, но благоразумно помалкивал. Развязка затянувшегося конфликта пришла внезапно, как и все на военно-морском флоте. Крошек и Рус грелись на солнышке в ветвях любимого причального ореха и строили кровожадные планы по избавлению мира от твари. Тварь в это время, как акула, рыскал по причалу в поисках кого-нибудь погонять и испортить настроение. Обежав контрольные точки и никого не найдя, тварь стал всматриваться в крону ореха. Беспечно беседуя, друзья упустили время, когда еще можно было с достоинством удрать, и когда тварь, издав торжественный клич, стал взбираться на орех, момент был упущен. Испуганно мяукнув, крошек стал пятиться по ветке. Рус мрачно ждал. Тварь занял тактически выгодную для драки развилку. Тварь, смакуя, растягивал удовольствие, медленно напирая. Допятившись до конца ветки, крошек шмякнулся на причал. Тварь, презрительно фыркнув, решил оставить крошека на закуску и молниеносно атаковал Руса. Драка на дереве относится к высшего класса сложности кошачьих драк. Нужно, удерживая равновесие, еще отбивать атаки оппонента и самому переходить в наступление. Тот, кто будет сброшен на землю, тот и проиграл. Никогда еще сброшенный кот не поднимался обратно для продолжения. По закону жанра он должен спасаться бегством под улюлюканье победителя. Иногда победитель сам спрыгивал в погоню, но это на любителя. Тварь, используя подлые и запрещенные приемы, привычно теснил Руса вверх по ветке. Рус отчаянно защищался, не рискуя нападать. Поэтому и проигрывал твари все новые сантиметры ветки. Крошек с тревогой переживал за друга, наблюдая за дракой с причала. Ветка под тяжестью котов стала клониться вниз. Рус отчаянно отбивался. Тварь, чувствуя близость победного конца, утроил натиск, применив самые подлые трюки. Рус сорвался правой задней лапой с ветки и повис, ухватившись оставшимися лапами за ветку вниз головой. Тварь стал отдирать Руса от ветки, торжествуя славную победу. Ветка еще сильнее наклонилась и стал раскачиваться над срезом причала. Внизу играло радужными разводами от разлитой солярки Черное море. Рус молча проигрывал. Спасение было ждать неоткуда. И тут крошек метнулся вверх по стволу на помощь сбиваемому другу. Быстро перебирая маленькими лапками, крошек мчал по веткам изо всех сил, надеясь успеть. Страха перед тварью в отчаянно стучащем сердечке не было вообще. Все мысли маленького отважного котика были «Спасти! Успеть! Помочь!» Рус уже приготовился к падению. Изодранные лапы обессиленно скользили по измочаленной ветке. Тварь увлекся процессом и ничего вокруг не замечал. И в этот миг крошек, разогнавшись, врезался в тварь и сбросил постылого врага вниз. Тварь, не ожидая такого поступка от затеканного крошека, перелетел через руса и смачно бултыхнулся в воду. Рус обессиленно сполз на причал. Крошек стал его обнимать и зализывать другу боевые раны. Рус счастливо улыбался. Идиллию разрушили плеск воды и злобное фырканье из-под причала. Осторожно выглянув, друзья увидели, как тварь, подплыв к катерному причалу, пытается вскарабкаться на скользкие доски настила. Рус и Крошек метнулись на катерный причал перехватить тварь. Вражина уже почти влез на настил и тяжело дышал, нахлебавшись соленой воды, навалившись грудью на врус. Завидев бегущих врагов, тварь попытался успеть быстро влезть и удрать, но был моментально позорно сброшен обратно в воду. Так продолжалось не раз. Тварь пытался вылезти из воды, оппоненты этому всячески препятствовали. Особо усердствовал Крошек. Он от души бесстрашно лупил старинного врага по драной башке и был счастлив. Наконец-то тварь сдался и запросил пощады. Хрипло мявча, он склонил лобастую морду перед верностью и настоящей кошачьей дружбой. Великодушно оставив тварь валяться в луже, натекшей с него морской воды, Рус и Крошек пошли праздновать победу. Элитные животные причала провожали друзей громкими аплодисментами. Чайки смаковали подробности, сбившись тесной стаей.